Глава 8. «Доброе утро! Ты уже на ногах?» Удивленно ахает старушка, пока я копошусь у плиты. «Светлого, Люция! Почему не позвали? Я бы помогла вам переодеться!» Разворачиваюсь с приклеенной улыбкой на лице, и мой взгляд тут же цепляется за графа, стоящего за спиной у матери. Улыбка стекает с моего лица, руки сжимаются в кулаки. Чопорно поджимаю губы и расправляю плечи. «Проходите, завтрак почти готов». Снова отворачиваюсь и перекладываю омлет в приготовленные тарелки. Я не хочу видеть этого мужчину, не хочу вспоминать наш вчерашний поцелуй, не хочу помнить его запах и трепетать от властных губ, что порочно сминали мои. Не хочу. И вчера я сделала все правильно. Ударила магией мужчину и сбежала к себе. И пусть только заикнется о вчерашнем. Уволюсь. Я ставлю обе тарелки перед господами, разливаю по чашкам ароматный чай, желаю приятного аппетита и направляюсь вон из кухни. «Милая, ты с нами завтракать не будешь?» Прилетает мне в спину дребезжащий тихий голосок моей подопечной. «Я уже поела, Люция. С вашего позволения, хотела бы, пока есть свободное время, позаниматься с учебниками». Дружелюбно отвечаю, сцепляя руки в замок. «Хватит с меня. Насиделась за одним столом с господами. Пора и честь знать, и свое место». «И что там еще граф требовал?» «Мой мальчик с детства мечтал работать учителем», — бодро сообщает мадам и руку кладет на предплечье сына. «Райлан, дорогой, может быть, ты позанимаешься с Ирой?» «Не стоит, госпожа. У его светлости и так много дел. Я просто почитаю учебники и что взяла с собой. Как закончите, позовите, приду и приберусь. А после мы можем погулять на свежем воздухе». «Я совершенно свободен и готов с вами позаниматься», — перебивает граф. «А вот и замечательно. Попей с нами чаю, Ира, а после завтрака устроимся на пляже. Пока вы будете учиться, я погрею косточки». Улыбается предприимчивая дама. Не зная, как поступить, поднимаю голову. Райлан укоризненно намекает, что сейчас лучше не спорить. В конце концов, в кои-то веки его матушка пребывает в хорошем расположении духа и выглядит намного бодрее, чем вчера. И это все я понимаю лишь по взгляду. И мысленно, прокляв графа, возвращаюсь к столу. Аппетита нет совсем. Кручу в руках чашку чая и слушаю щебет старушки. Райлан тоже не настроен к общению, но активно развлекает женщину. Примерно через полчаса старушка просит помочь с переодеванием, и мы удаляемся, оставляя стол так и не прибранным. А вот и повод улизнуть от занятий с графом. «Скажу, что буду заниматься уборкой. Чистоту в доме нужно поддерживать?» «Ира, на улице слишком жарко для брюк. Надень платье». Опять включает свою песню Люция. «Нет, госпожа, не настаивайте. Да и платьев подходящих у меня нет. Только шерстяное, коричневое, в котором точно зажарюсь». «Так надень одно из моих. Оно совсем новое. Я специально для тебя прихватила». Не унимается старушка. «А Райлан каждый сезон обновляет мне гардероб, но я никуда не хожу, и многие из нарядов так и лежат в чехлах. Недолго мне осталось. Жалко, пропадут». Я вижу, что делает это особо. Мало того, манипулирует сыном, так еще и мной. Но я кремень, держусь на своем, молчу. Помогаю ей выбраться из домашнего платья, опять смотрю на спину в шрамах. Она такая хрупкая, маленькая, чуть сгорбившаяся. Острые плечики еле подрагивают, а кожа белая-белая. В ее жизни было столько боли, унижения, пренебрежения и зла. Ну что мне стоит порадовать эту хрупкую женщину? С меня убудет? Нет, конечно. Я посмотрю ваши платья, и если подойдут, надену. Говорю совсем не то, что хочу. Беленькая, очень легкая. Оживает старушка и солнечно улыбается. И я в ответ улыбаюсь. Переодев свою подопечную, отхожу к шкафу и выбираю белое платье-разлетайку. Рукавов нет, но широкие лямки и неглубокое декольте. Примеряю. Оно садится, как влитое. Нигде ничего не жмет, не выпирает, не давит. А самое главное, шнуровки нет, так что могу в любой момент снять сама. «Какая ты красавица!» — вздыхает Люция. «Спасибо, госпожа!» Краснею, опуская глаза. Закончив с нарядами, оставляю бабулю и ухожу к себе, чтобы убрать старые вещи, достать учебники и переобуть балетки. Репетирую искреннее расстройство, что не могу составить им компанию, ведь нужно помыть посуду, кухню прибрать и пыль протереть во всем доме, и выхожу. На пороге кухни замираю с открытым ртом. Она чистая. Посуда перемыта и расставлена на сушилку. Стулья задвинуты к столу, остатки еды убраны. Неужели снобистский граф прибрался? И опять в душе противоречивые чувства. Придирчиво провожу по мебели пальцем в поисках пыли. И не нахожу ее. Даже к бабульке в комнату заглядываю, может, там убраться нужно. Но нет, везде чистота и порядок. Никогда не думала, что скажу это, но дайте мне трудновыполнимую задачку, которая займет меня на весь день, и не придется проводить его с графом. «Вы что-то потеряли?» Холодно интересуется тот, о ком я не думаю. «Искала Люцию». Также сухо отвечаю, разворачиваясь. «Мама уже на пляже. Пойдемте. Быстрее начнем, быстрее закончим. У меня еще были дела». «Так, может, вы ими и займетесь? Мы с госпожой отлично сами позанимаемся». Хватаюсь я за спасительную соломинку. Граф отбирает из моих рук стопку книг и просто выходит. Закатываю глаза и плетусь за ним. Люция машет нам и показывает на плед недалеко от своего глубокого кресла. Сама дамочка расположилась в тени раскидистого дерева с потрепанной книгой. «Итак, начнем». Расположившись на пледе, Райлан подгибает одну ногу под себя, вторую вытягивает вперед и облокачивается о дерево. «Расскажите мне историю Эвдемонии». «Разве не лучше начать с истории Шардиса? Я планирую поступать в Драконью Академию». Замечаю, поправляя подол платья, чтобы закрыть ноги. «На экзаменах вас спросят обо всем. Не стоит недооценивать магистров». «Хорошо». Вздыхаю я. И вправду неизвестно, на каких вопросах застряну. Напрягаю извилины, обращаюсь в чертоги памяти бывшей хозяйки тела и отвечаю. «Эвдемония была создана 300 оборотов назад правителями Верой, Эйриком и Райнером Дассент. До их правления весь континент назывался Ледяной пустошью и был на 80% покрыт льдом. 8 великих домов Севера управляли всем материком и силами стихии удерживали холод, не давая ему распространиться по всему миру». «Кто правил Севером до нынешних правителей?» — перебивает граф. Хмурюсь, пытаясь вспомнить. «Лорды Айкельд», — подсказывает Райлан, внимательно смотря. Олвен и Колдер Лейсоны», — отвечаю я, улыбаясь. «Почему демоны удерживали холод?» «Новый вопрос. Из-за проклятия богов. Только я не помню, за что именно их прокляли. Морщу лоб, ведь Герда читала об этом еще в детстве. Крутится на языке». «Из-за Элизы, первой правительницы пустошей, на которую коварно напали в собственном доме. Она была первым драконом, ставшим наравне с лордами Севера. И, будучи на сносях, не смогла отбиться от демонов. Ей пришлось просить защиты для своего ребенка у богов, и они услышали ее». «Она была драконом, как и нынешняя повелительница?» Удивленно шепчу, подаваясь ближе. «Да, нынешняя правительница является прямым наследником Элизы», — обескураживает граф. «И она же развеяла проклятие холода, даровав Северу новую жизнь и назвав его Эвдемонией». «А как создался Мейрит? Мне просто очень интересно слушать его бархатный ровный голос». «Мейрит создал наследник нынешних правителей, взяв часть управления Севером на себя около сотни оборотов назад. Прочтете точные даты в книге». Райлан раскрывает учебник и загибает уголок. Киваю. «В раннем возрасте будущий лорд побратался с двумя высшими демонами из родственной ветви и уехал в самую дальнюю точку ледяных пустошей, в бастион силы. Туда долгое время не пускали никого, кроме высших демонов. Но с основания нового королевства этот запрет перестал иметь силу». «Уж очень интересно», — рассказывал Райлан. «Мне нравилось его слушать. Он задавал вопросы, подсказывал, дополнял, и мы откровенно увлеклись историей ледяных пустошей. У меня все-таки есть пробелы в знаниях, но граф не указывает на них и не порицает, просто дополняет и загибает уголки в учебнике, отмечая, где именно стоит подтянуть». «Сделайте перерыв», — отвлекает нас старушка. Мы с Райланом как-то синхронно вздрагиваем, будто бы вспоминаем, что не одни. Поднимаю голову на женщину. «Поплавайте, жарко же совсем. Никуда ваша пустошь не денется». Дракон хмурится, вытягивая из кармана часы на цепочке, чертыхается и, пробормотав о сверхважных делах, ждущих его, сбегает. Мы остаемся с Люцией одни и первые пару минут недоуменно таращимся друг на друга. «Что-то я проголодалась», — задумчиво тянет старушка. «Нарежь мне свежих фруктов. Попьем чаю на свежем воздухе». «Хорошо», — киваю я и тоже, поднявшись, ухожу в дом. Мы с графом действительно слишком сильно увлеклись. Как оказалось, на дворе уже полдень, и скоро нужно готовить обед. Настрогав разных фруктов, в тарелку добавляю маленькие профитроли и завариваю травяной чай. Укладываю все на поднос и выношу своей госпоже. Хотела было вернуться, но Люция остановила, сказав, что пообедаем вчерашней рыбкой. Негоже оставлять еду, нужно все доедать. А вот на ужин можно и придумать что-нибудь новенькое. Пару часов мы с Люцией провели на улице. Перекусили, прогулялись по пляжу, немного помочили ножки. Когда стало совсем жарко и солнце начало припекать, не оставляя хотя бы маленькой тени, старушка удалилась на послеобеденный отдых. Правда, попросила занести Райлану обед, а то он вечно забывает поесть с его графскими делами. Я, как самый ответственный работник, разогреваю рыбу с гарниром, делаю свежий салат, завариваю чай и на подносе несу это все в смежную с гостиной комнату. «Ваша светлость, я обед принесла», — Бочком захожу в кабинет и показываю на пирамидку из тарелок. Или накрыть в столовой. Райлан, оторвавшись от документа, удивленно таращится на меня, моргает пару раз и кивает на небольшой журнальный столик. Странный он и красивый. Так, отставить. С лица воду не пить. Сноровисто раскладываю посуду с горячим, наливаю в чашку чай и, подхватив пустой поднос, удаляюсь. До самого вечера меня больше никто не беспокоит. Закрываюсь в комнате и штудирую учебник с загнутыми уголками, прогоняя из воспоминаний графа. Ближе к вечеру возвращаюсь на кухню и готовлю на свой выбор ужин. На этот раз решаюсь удивить мою бабулечку-красотулечку русской кухней. Готовлю солянку и пирог с ягодами, очень напоминающими вишню. Расстаралась я на славу, и, накрыв стол, бегу звать домочадцев. Люция быстро нашлась и, воодушевленная вкусными запахами, вышла из комнаты. А вот Райлана, как оказалось, дома не было. Он уехал и никому ничего не сказал. Почему-то стало обидно. Глупость какая, он не обязан отчитываться передо мной. Убрала со стола лишние приборы, и мы с госпожой замечательно поужинали вдвоем. Люция опять вспомнила прошлое и рассказывала истории из детства Райлана, очень трогательные и веселые. Я от души смеялась над проделками мальчишки, коим был когда-то снобистый граф. После плотного ужина старушка ушла отдыхать. Силы ее уже не те. Я же, пожелав спокойной ночи, решила выйти к морю. Искупаться, возможно, или просто посидеть на песке, посмотреть на звезды, просто отдохнуть. Не все же время учиться. Подхватив плед из комнаты, вышла, оставив дверь чуть приоткрытой. Надеюсь, Люция не потеряет меня, и направилась к морю. Дом и линия берега возле него были частной собственностью графа, поэтому можно было не боясь гулять. Расстелив плед, уселась и разулась. Подняла голову и посмотрела на ночное небо с мириадами ярких звезд. Красивое место выбрал Райлан для своей матери. Повезло Люции с сыном. Даже несмотря на разлуку, дракон не оставил мать, не забыл ту, кто его родила. Как часто люди забывают, из каких трущоб вылезли, стоит им взлететь чуть выше. На земле многие бы стыдились такой родни. Сколько у меня было знакомых, приехавших из деревни в Москву. Вспомнить хотя бы Любу из отдела кадров. Приехала из глубокого поселка где-то под Самарой и мнила себя москвичкой, и с родителями не общалась больше 10 лет, потому что глупые они, по ее мнению. Звезда падает. Нужно загадать желание. Зажмуриваюсь крепко и шепчу самое заветное свое желание — стать матерью. Мне безумно одиноко в этом новом мире. И хоть тело мое юное, сильное, магически одаренное, желания совершенно обычные, земные, человеческие. Шумно вздыхаю и поднимаюсь. Да уж. Оставшись в одиночестве, совершенно не расслабилась, наоборот, захандрила. Нет, уж лучше учиться и не расслабляться. Прежде чем думать о детях, нужно встать на ноги, выучиться. Эх, Ира, Ира, нужно было загадывать о поступлении. Глупая женщина в теле подростка. Обругав себя, наспех моюсь и, переодевшись в ночную сорочку, возвращаюсь к себе в комнату. Сон не идет ко мне. На этот раз я думаю о Белоснежке. Представляю его в человеческой ипостаси. Почему он так запал в душу? Наверное, потому что он первый дракон, встреченный мной. Вот в памяти и остался. Кай Кенфлорд. «Мама!» Рычу, залетая в покои принцессы Аринель Прекрасной. Родительница вскидывает голову, кутается сильнее в шаль и улыбается лукаво. «Ты должна сказать нам? Прошла целая неделя, весь Авил покрыт снегом. Айс ходит без щитов почти 10 дней, а Хакону запретили появляться в Гардене». «И правильно сделали. Он пугает молодых девушек». Мама переводит взгляд на побратимов, топчущихся за моей спиной. «Не пытайся, Аскольд. Меня тебе не прочесть». Тетушка Ари, светлого дня, идет другим путем Хак, подвинув меня, заходит в гостиную. Он церемонно кланяется и, присаживаясь рядом, перехватывает руку моей родительницы. «Вы сегодня особо очаровательны. Не замерзли? В Авиле просто аномальная погода, не правда ли?» «Ой, обольститель!» — фыркает женщина. «Ничего я вам не скажу. Один раз влезла в чужую судьбу и чуть не испортила все. И это Айс, я говорю о твоих родителях. Больше совершать такие ошибки не буду». «Но ты ведь можешь намекнуть!» — перебиваю я. «Мам, мы 300 оборотов ждали ее!» «Твой папа меня 600 ждал!» — парирует принцесса и встает. «Я все сказала. Идите и ищите. Ах да, папа просил вас троих угомонить собственные сущности. Вавили лето, если вы не забыли». «Вот скажешь, где наше сокровище прячется, мигом вернем хорошую погоду эльфам». Фыркаю я. «Ничего, ничего. Вам полезно побегать». Журит Аринель Прекрасная и переводит взгляд на очередного вошедшего. Ее взгляд теплеет, а на мое плечо ложится тяжелая отцовская ладонь. «Все еще не нашли?» Басит папа. «Совсем сноровку потеряли в своем Мейрите». Отец хмыкает, качает головой и проходит мимо меня к матери. Они за столько оборотов научились общаться одними взглядами. Вот и сейчас вижу их молчаливую борьбу и скрещиваю пальцы на удачу. «Ладно, Хакон, полукровка, но вы-то...» Продолжает возмущаться отец. «Мы выяснили многое. Ее зовут Герда, дочь одного из советников в цитадели». Рычу, сдерживая сущность. «Почти ведь догнал. Если бы Хакон не устроил представление с оборотом и с последующей испуганной давкой толпы, успел бы поймать. Даже увидел ее белокурые волосы, пропадающие в мареве портального перехода. Мой демон, потерявший добычу, впервые в жизни разрушил руны и заморозил всю площадь. Хорошо еще поблизости был папа Айк. Успел прийти на помощь и запечатать демона. Правда, пришлось большинство горожан в срочном порядке отправлять в госпиталь и оказывать первую помощь при обморожении. Из-за этого мы потеряли драгоценное время. Нашли нужный билет на переход в Авил. И тем же днем поспешили к эльфам. Но наша драгоценная исчезла. За эти дни мы перевернули весь Гарден и близлежащие крупные города. Хакон каждый день кружил по столице, выискивал пропажу. Из-за трех сильнейших высших погода во всем королевстве испортилась, и в разгар лета в Авиле впервые пошел снег. Да и обязанности перед Мейритом и семьей никто не отменял. Нас разрывало между севером и югом. «У меня к вам важное поручение, не терпящее отлагательств. Неделю назад, пока мы все были заняты вашим внезапным обретением и потерей, из дома сбежала Галадриэль вместе с Кайлем. Винтер их нашел. Но Гала очень упряма, вся в... Папа смотрит на маму и отскакивает от тумака. Варинель упрямого. Кроха, хватит драться, ты же принцесса. В общем, прежде чем мы потеряем вас, найдите Галу и Кайле. Верните домой и убедите этих двоих, что учиться лучше в нашей академии. Может, вам преподавателями пойти? Задумчиво тянет мама, но как-то подозрительно быстро замолкает. Хмурится и уже не так уверенно выдает. Дайрон искал сильного менталиста в свою команду, да и Найрин ушел на покой. У Арвана как раз нехватка в преподавательском составе. Она пойдет поступать. Осеняет Аскальда, и он подскакивает ближе к маме. «Ты видишь, Вел, у мальчишек голова забита только одним». Вздыхает Аринель прекрасная, совершенно не умеющая врать. «Мы сами найдем Галу и Кайля». «Ну да, логично. Она молодая выпускница приюта с недавно проснувшимися силами. И где лучше всего усмирить и подчинить магию? Конечно же, в академии». Вряд ли Герда пойдет учиться бытовой магии или тому подобное. Нет, пусть даже она полукровка, демонская половина намного амбициозней, и она выберет самую лучшую академию. А в Вавиле такая только одна. Ари, просто кивни, я правильно уловил твои мысли-образы. Айс подходит ближе. Наша пара пойдет поступать в академию? Мама молчит, поджимает губы и выгибает бровь. Мы с Хаканом ждем, чем кончится их битва взглядов. Аскольд хоть и намного моложе и неопытнее моей матери, но свою силу он получил от королевы матери. Из-за нее он замкнут и нелюдим. Айс хмыкает, улыбается и кивает. «Я достаточно увидел. Спасибо». Вот только две луны слишком долго. Она одна, где-то в незнакомом месте, без поддержки и родных. Ты должен верить в нее, а ей пройти свой путь. Обрубает матушка, злясь на то, что не удержала нужную информацию, и вскакивает. Моя нежная и ласковая мама никогда прежде не была столь упряма и несговорчива. Меня, как и остальных братьев и сестер, всегда воспитывали в любви. Очень редко что-то запрещали и окружали вниманием. Даже, сказал бы, чрезмерным вниманием. У нас замечательная большая семья. С побратимами же я рос с пеленок. Мы всегда были вместе. Во всех проделках, авантюрах и шалостях участвовала наша троица. И каждый из нас прикрывал друг друга. В молодости мы бороздили Великий океан, являясь послами трех королевств и налаживали отношения с Сильваром и его шаманами. Но после второго совершеннолетия, когда у Хакана проснулся дракон, мы полностью сепарировались от родителей и решили посвятить себя новому королевству. Основали Мейрит, занимались развитием и довольно успешно. Нас пригвождает силы отца. Папа поднимается и закрывает собой маму. Он выразительно смотрит на нас, молчаливо давая понять, что дела семейные важнее. Ведь нашей сужены не угрожает ничего ужасного. Две луны, и мы встретимся. Видение мамы никогда не подводит ее. Киваю. Вернуть сестренку и братишку Хакана обязательно нужно. Винтер, конечно, присматривает за ними. Но его работа в тайной канцелярии Шардиса отнимает много времени, внимания и сил. «Мы поговорим с мелкими, убедим их вернуться в Авел», — подаю голос, останавливая Хакана. «Не обижайся, Хакан. Я вас люблю и желаю только счастья, но у всего есть цена». Две луны — не такой большой срок перед вечностью. Примирительно улыбается мама, видя гнев моего побратима. «Усмири зверя!» Рычит отец, закрывая маму всем корпусом и выходя ближе к Хакану. «Айс!» Шепчу, подхватывая за предплечье ледяного дракона. Аскольд перехватывает за другое предплечье. Мы слаженно и оперативно утаскиваем Хакана в полуформе. Он рычит и не дается. Очень хочет найти ту, кто одним махом забрала покой его демонской и драконьей половины. Хакан продолжает сопротивляться, скидывает в одну сторону меня, Айс летит в противоположную. Мы вновь набрасываемся на побратима и в узком коридоре прижимаем его к стене. «Проваливайте!» — рычит ледяной дракон. «Посмотри на меня, брат!» Рявкает Аскольд, хватая Хакана за щеки и заставляя посмотреть в глаза. Они оба замирают. В глазах Хакана полыхают оранжевые язычки пламени, у Айса голубые. Чувствую себя лишним, топчусь рядом и злюсь на двух побратимов. Но у Айса получается успокоить нашего дракона. «Ты связан с ней сильнее. Передай поддержку!» Шепчет Аскольд, опуская руки. «Ты сможешь, Хак! Скажи, какая она сильная и светит ярче звезд! Какая удивительная, хрупкая и нежная! Для нее не существует ничего невозможного! Пусть бережет себя, и мы скоро встретимся!» Хакан шумно вдыхает, прикрывает глаза и просто кивает. Айс улыбается и смотрит на меня. «И что это было?» Рычу, злясь. «Я показал ему видение твоей мамы, которое успел считать!» Лыбится этот демонов-менталист. «Пойдем, нужно ваших малышей найти, пока они не обручились раньше времени, и попросить отцов, чтобы взяли на себя управление Мейритом, пока мы будем завоевывать наше сокровище!» «Завоевывать дома будем. Тут главное встретиться. А дальше действуем по схеме Докина». Хмыкаю я, хлопнув Аскольда по спине. «На плечо и на север». «Посмотрим, как ты ее на плечо закинешь. Твой демон первый встанет на защиту своего сокровища». Хохочет Айс.